Вы, полагаю, согласитесь, что в каждом из этих двух эпизодов я оба проверил и подтверждаю их соответствие истине. Отец не только демонстрирует, но, можно сказать, воплощает собой то, что общество Хейса именует достоинством, отвечающим занимаемому положению. Если подумать, каков был отец в описанных обстоятельствах и сравнить его, допустим, с мистером Джеком Нейборсом, когда тот выступал во всеоружии профессионального мастерства, то, полагаю, можно приблизиться к пониманию, чем именно великий дворецкий отличается от всего лишь компетентного. Теперь мы лучше поймем и то, почему отец так любил историю про дворецкого, который не испугался, обнаружив в столовой под столом тигра. Интуиция подсказывала отцу, что где-то в этой истории скрыт ответ на вопрос, что такое истинное достоинство. А теперь разрешите выдвинуть такой постулат. Решающим компонентом достоинства является способность дворецкого никогда не расставаться со своим профессиональным лицом. Дворецкие меньшего калибра по самому ничтожному поводу сменяют свой профессиональный облик на индивидуальный. Для них быть дворецким все равно, что выступать в пантомиме. Легкий толчок, ничтожная зацепка, и маска спадает, обнажая подлинное лицо актера. Великие дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим профессиональным лицом, срастаться с ним намертво. Их не могут потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожными и досадными ни были эти последние. Для великих дворецких профессиональный облик то же, что для порядочного джентльмена костюм. Он не даст ни бандитам, ни стихиям сорвать его с себя на людях, а разоблачиться тогда и только тогда, когда сам того пожелает, и непременно без свидетелей. В этом, как я говорю, и состоит достоинство. Порой высказывается мнение, что настоящие дворецкие встречаются только в Англии. В других странах существует лишь мужская прислуга, каким именем ее там не называют. Европейцы не могут быть дворецкими, ибо в отличие от англичан, по самому своему складу не способны обуздывать душевные переживания. Европейцы, а в большинстве своем и кельты, с чем вы, конечно, не станете спорить, как правило, не способны к самоконтролю в минуты сильного возбуждения, поэтому сохраняют профессиональную невозмутимость лишь в самых спокойных ситуациях. Если вернуться к ранее предложенной метафоре, она грубовата, прошу уж меня извинить, то я уподоблю их человеку, который по ничтожному поводу готов сорвать с себя костюм и рубашку и носиться, вопя во все горло. Одним словом, достоинство таким людям недоступно. В этом отношении у нас, англичан, большое преимущество перед иностранцами. Вот почему великий дворецкий, как мы его представляем, чуть ли не по определению обязан быть англичанином. Вы, разумеется, можете возразить, как возражал мистер Грэм. Всякий раз стоило мне во время наших приятных споров у камина развить эту точку зрения. Если я прав в своих утверждениях, великого дворецкого можно признать таковым, лишь понаблюдав его в каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. В действительности же такие люди, как мистер Маршалл или мистер Лейн, хотя мы в большинстве своем никогда не видели их в указанных обстоятельствах, все равно становятся великими в наших глазах. Тут я вынужден согласиться с мистером Грэмом, однако замечу, прослужив дворецких с мое, обретаешь способность интуитивно судить о профессиональных достоинствах другого дворецкого, даже не видя того в экстремальных условиях. Больше того, если выпадает счастье встретиться с великим дворецким, тут не только не испытываешь маловерного позыва потребовать для него испытания, но, напротив, не можешь даже вообразить обстоятельства, способные поколебать профессиональное достоинство, столь властно заявленное. Я и в самом деле уверен, что именно такого рода прозрение, пробившись сквозь густой туман опьянения, заставило в тот давний воскресный день джентльмена в машине пристыженно замолчать. С такими дворецкими то же самое, что с английским ландшафтом, если поглядеть на него с лучшей точки, как мне довелось нынче утром, раз увидел, становится ясно, что находишься пред лицом великого. Я понимаю, всегда найдутся желающие возразить, будто любая попытка разобраться в величии, в том числе и моя, обречена на неудачу. Сразу ясно, у кого оно есть, а у кого нет. Таков неизменный довод мистера Грэма. Так-то вот, и нечего ломать голову. Я, однако, считаю, что здесь наш долг не соглашаться заранее с поражением. Сама профессия, конечно же, требует от всех нас глубоких размышлений по этому поводу, с тем, чтобы каждый мог успешнее стремиться к обретению достоинства. День второй. Утро. Солсбери. На новом месте мне почти всегда плохо спится, и час назад я проснулся после непродолжительной, довольно беспокойной дремоты. Было еще темно, я знал, что мне целый день сидеть за рулем, и попытался снова заснуть. Ничего не вышло, я, наконец, решил встать. Все еще не разведнелось, и мне пришлось включить электричество, чтобы побриться над раковиной в углу. Когда же после бритья я его выключил, из-под краев занавесок просочился серый рассвет. Я только что их раздвинул. На улице по-прежнему сумеречно, туман застит вид на пекарню и аптеку. Да, и пробежав взглядом вдоль улицы до горбатого мостика, я увидел, как от реки поднимается туман, который почти полностью окутал одну из свалей.